Глава 38. Мальчишки. Кретин. Взъерошиваю волосы, не в силах сдержать смех. Впервые в такой ситуации. Я просто не смог удержать свое желание под контролем, когда Полина завелась, особенно после ее прикосновений и смущенного взгляда. Прекратил ее возмущение приятным для себя способом. И мне мало. Но она быстро убежала, а значит, я поступил опрометчиво. Мне показалось, что наши желания взаимны, что она дала свое согласие действиями. «Какой же ты кретин, Макс!» — усмехаюсь своему отражению. Еще и в одних трусах. Чем только думал, хотя она сама раздела меня. От вещей действительно несло духами Иры, хоть она и не касалась меня. Отношу рубашку на кухню и выкидываю в ведро. Носить после нее точно не стану. Прикусываю нижнюю губу. Давно не целовался, но сейчас получил невероятное удовольствие. Съел весь ее блеск, и с мягких губ он особенно вкусный. Только хочу добавки. Хочу настолько, что возбуждение предательски не проходит. Падаю на пол и начинаю отжиматься. Невероятная девушка. Артур прав по всем фронтам. Я влюбился. Целиком и полностью. И подобное в мои планы не входило. Но ради Полины можно переиграть задуманное. Главное, чтобы моя сегодняшняя выходка не отбила у нее желание общаться. Я не профи в поцелуях, но уверен, ей понравилось. «Брат», – дружелюбно тянет Артур, – «жду тебя к 9 и без опозданий». В моем голосе никакой нежности. Я отчасти зол на него, но больше благодарен. Только ему пока об этом знать не нужно. «Максим, в 9!» – отключаюсь. «Пора бы поработать, а то такими темпами меня уволят. И смогу отвлечься от Полины, наверное. Переодеваюсь в домашнее и за работу». Поднимаю голову, услышав дверной звонок. На часах 9. Друг уловил мой настрой и явился без опоздания. Я все же увлекся работой, и время пролетело незаметно, хотя Поля не выходило из мыслей. «Я не виноват!» Сначала вижу бутылку коньяка, а уже после этого друга с дурацкой улыбкой. «Только не бей! Заходи!» Строю самую серьезную гримасу и кивком дополнительно приглашаю. «Все, мне конец, но знай, завещание я еще не написал. А есть что завещать? Твою тачку в счет долга заберу». «Чего? Я ведь уже все тебе отдал!» Округляю глаза еще сильнее. С трудом сдерживаю смех. Слишком напуган. Но сам виноват. Косяк за ним есть и большой. Моральная компенсация. «Какого черта ты дал Ире мой адрес и номер?» Хмурю брови. Кроме него никто не мог. «Брат!» Еще немного и слезы в его взгляде увижу. «Я не хотел, но она надавила, клянусь!» Бьет себя в грудь. Приперлась ко мне на рассвете, реветь начала, нажалась давить, и я не устоял. Сказала, что хочет просто извиниться перед тобой, загладить перед свадьбой прошлые обиды. «Прости, но я пытался тебя предупредить, ты ведь не отвечал!» «Написать мог!» Достаю два бокала. Она не извиняться приходила, в любви признавалась. «Что?» «Черт!» С грохотом падает на пол вместе со стулом. «Плитка цела!» «Прости!» «Чудик!» С улыбкой ставлю на стол бокалы и закуску. Рассказываю то, что происходило в стенах этой квартиры часами ранее. Друг слушает с открытым ртом, и ему не до коньяка. Хотя стоит мне закончить, и глотком выпивает все содержимое бокала, а следом добавку в таком же объеме. «Ты ее поцеловал?» – орет мне в лицо с бешеным взглядом. «Да, я влюбился. Да я уже понял. Ты просто со стороны не видишь», – подливает себе коньяк. «Сияешь весь и пугаешь. Я тебя таким не видел, и это реально пугает. Ты и она – это Полина. Шикарная. Полина настоящая. Пусть она хочет выиграть спор, но в ней нет корысти, а ее улыбка, сердце стучит быстрее. Все, что есть, готов за нее отдать. Вот это ты попал. Пум-пум». Опускает голову и тяжко выдыхает. «Мне нужен ее адрес. Узнай через Алену. Только так, чтобы Поля не узнала». «Зачем?» – спрашивает с подозрением. «Хочу отправить букет ее любимых цветов. Будет глупо скрывать от нее свои чувства. Хочу предложить нормальные отношения». Только на сообщение она мне так и не ответила. Написал еще перед началом работы. Наверняка увидела, но решила оставить без ответа. Похоже, я сильно шокировал ее. «Макс!» – внезапно произносит мое имя серьезным тоном. «Ты уверен, что именно она? Ты ведь офигенный! Красивый, умный, при бабках, тем более галантный и мужественный. Каждая вторая будет не против отношений с тобой. Но Полина... Да не смотри ты так на меня». Стоило ему начать свою речь, и я напрягся. «Она неплохая. Просто у нее тяжелый характер, очевидно. Такая будет все соки выжимать. Ира рядом не стоит по характеру. Да, они разные. И я готов добиваться взаимных чувств от Полины, потому что именно она заставляет мое сердце биться быстрее. Артур, я учусь на своих ошибках. И поверь, сейчас не ошибаюсь. Пиши Алене. Девчонки давно закончили, очевидно. И Аленка с радостью пошла навстречу. Не только адрес сказала, но и любимый цвет, чтобы подобрать ленту для цветов. Делаю заказ незамедлительно. Выбираю самый шикарный букет, хотя готов к ее ногам все цветы города сложить. Красивая. Артур любуется фото Алены. И такая добрая. Ай, была не была. Возвращается в диалог и приглашает девушку завтра на свидание. Артур перепил. Утром будет звонить и орать, что я должен был остановить его, но и не думаю. Алена действительно милая девушка, и, возможно, она сможет положительно повлиять на друга или разочаруется. Все теперь зависит от Артура, и он изначально хотел встретиться с ней вживую, но сдрейфил после угроз Полины. Собираюсь поработать ночью, поэтому, когда заканчивается бутылка, а друг с трудом стоит на своих ногах, вызываю ему такси и провожаю до машины. До кровати доберется. Проверяю свой телефон. Букет доставили, только Полина все еще молчит. Как работать? Упираюсь руками в стол и смеюсь. Влюбился по полной, и мне нравятся эти ощущения. Уже довольно поздно, почти полночь. Мне хочется сорваться и поехать к Полине, но боюсь спугнуть еще больше, поэтому уговариваю себя вернуться к работе. Но не проходит и часа, как в дверь раздается звонок. Есть предчувствие, что вернулась моя дневная проблема, вполне в характере Иры. В квартире полумрак. Сейчас основной свет погашен, и комнаты освещает только голубая неоновая лента у плинтуса. Зажимаю домофон и смотрю на экран. Ух ты! Удивлен. Взъерошиваю волосы, сглатываю ком и открываю дверь. «Привет!» — говорим одновременно, и ее щеки заливаются краской. «Составишь компанию?» — поднимает руку, и вижу бутылку вина, которую когда-то советовал ей. В секунду дневное желание накрывает с новой силой. Внутри все переворачивается от счастья. «Проходи». Произношу, но не могу сделать вдох. Идеальный белый лебедь. Взгляд невольно опускается на ее бедра, подчеркнутые обтягивающим белоснежным платьем. Наконец делаю вдох, и легкие заполняет ее парфюм. У меня огромные проблемы. Но только из-за того, что рядом с ней накрывает огненным желанием. Сжимаю ладони в кулаки, чтобы не накинуться на Полину с поцелуями в коридоре, но и без них ее не отпущу.